«Вы это, не разбегайтесь, мне на звонок надо ответить», — громко сказал я, но почему-то меня никто не послушал, сразу трое рванулось кто куда, кто к оружию, кто на выход. Впрочем, как дернулись, так и легли. Тот, кто потянулся к чужому пистолету, навсегда, остальные, просто отдыхать с ранениями разной тяжести. «Вас никогда не учили, что такое хорошо, а что такое плохо», — мрачно поинтересовался Сергей. «Понятия не имею, о чем вы. Бойня в центре города, в которой пострадают очень влиятельные и знаменитые люди. Уважаемые люди, это несправедливость и не насаждение закона, это терроризм в чистом виде. И вы за него ответите, если вообще оттуда выйдете живьем. В данный конкретный момент я исключительно совершаю законный акт о гражданском задержании. Не поверите, но я даже предложил им сложить оружие. Дважды. Или даже трижды. Эй, немедленно сложите оружие!» — крикнул я, и длинной очередью срезал огрызающихся охранников, прячущихся с той стороны зала. Вообще забавная ситуация. Они там, в укрытии, я тут, в почти полной безопасности. А между нами, в большом круглом номере почти без укрытий, тряслись от страха, матерились и боролись за свою жизнь те, кого охрана должна была защищать, но сейчас только обстреливала. Хотя, может, и не всех они старались спасти, это беспредел, за который вам еще предстоит ответить по всей строгости закона, князь. И не думайте, что я этого не запомню. Раз уж мы говорим откровенно, то вы сами должны были это сделать, а не затягивать с задержаниями бандитов, — хмыкнул я в трубку, инстинктивно отодвинувшись от стекла, по которому ударили пули. — Я всего лишь хотел отдохнуть. Но вы не исполняете свою работу и даже просто подчистить хвосты оказались не в состоянии. Так что приходится брать все в собственные руки. Вы за этот бардак ответите. А вы ответите за то, что прикрываете преступников, бандитов и олигархов, — закончив ерничать, ответил я. — Вы должны бороться со злом, а не проникаться к нему сочувствием и закрывать на него глаза. Мы оба знаем, кто меня заказал, из-за кого погибло несколько человек и еще погибнет. Потому что я подыхать не собираюсь. Вы ответите по закону, — повторил Сергей и положил трубку. Ура! Мне разрешили замочить всех, кто будет пытаться меня убить или хвататься за оружие. Продолжаем! — громко крикнул я, тут же получив в ответ автоматную очередь из противоположного коридора. Судя по тому, как одна из дам рухнула в обморок, слова тоже могут быть эффективны. В принципе, у меня очень удачная позиция для поставленной цели. Единственное, что меня тоже можно достать с крыши, и охранники до этого рано или поздно тоже дойдут. А значит, пора заканчивать с представлением. Отстреляв патроны, я переключился на последний магазин и начал бить прицельно. Два в дверь, один в дернувшегося жердяя, два в проход, где материлась охрана, один в ползущего к пистолету здоровяка. Пам-бам-бам-пам. На третье повторение мою тактику наконец разгадали, и один из охранников сунулся в проход не в свой такт, за что и получил пулю в лоб. Нельзя же быть такими предсказуемыми. Последнее предложение. Бросьте оружие. Ответьте на мои вопросы, и я даже вас арестовывать не стану. Нет, ну ладно. Больше я не сдерживался, и через минуту в комнате не осталось ни одного бандита, а вот трупов добавилось порядком. Я изначально не собирался оставлять их в живых, хоть и хотелось узнать, кто именно меня заказал, но если не останется верхушки, то некому будет и платить за заказы. А у оставшихся будут совсем другие проблемы, вроде дележа освободившихся кресел и бизнес-интересов. И уж точно им будет не до того, чтобы приезжать на отдых в Сочи. Хоть один вор сунется в Сочи, сдохнет, — пообещал я, усиливая эффект антипатии, и, захлопнув окно, ловко взобрался обратно на крышу. Снизу тут же раздался грохот выстрелов по превратившемуся в сплошную сетку стеклу, но меня это совершенно не волновало. Веревочку я свернул, спрятал и спокойненько спустился в инженерный отдел лифтов, где и стал ждать. Меньше 5 минут понадобилось, чтобы первая группа отправилась на выход. Я же на крыше лифта доехал до второго этажа и, сняв дверцу с задержки, вышел в коридор. Настало, наконец, пора разобраться с уликами, оставленными в 29-м номере. Ну не может же быть, что он просто пустует. Правда, найдя нужную дверь и забравшись внутрь, я понял, что ситуация может оказаться куда запутаннее, чем мне хотелось. Комната с туалетом и небольшой кроватью, с окнами во внутренний двор, дешевенькая, но уютная. Я бы даже пожил в такой пару дней, а вот дальше начинался бардак, в прямом смысле. Тут кто-то явно порылся, Вещи были разбросаны, в центре кровати валялся чемодан, на тумбочке возле кровати папка с документами. Заглянул в бумаги, пролистал, очевидно, что дело на меня, ничего выдающегося, фотографии ХМ, есть с пары мест, где еще мог бы сидеть снайпер. Князь Пожарский, Иван Васильевич, дата рождения, учится, бывает, спит с, пробормотал я, бегая глазами по строчкам. Плохо, слишком обстоятельное дело, слишком подробное, с картой моих ежедневных перемещений, а ведь я не замечал слежки, вернее, видел ее не больше обычного. Может, у меня затупились инстинкты на фоне отдыха и близкого моря, не хотелось бы, хотя отрицать ничего нельзя. Почему все разбросано, и почему тогда папка в порядке? Ее подбросили позже при обыске, в подкладке чемодана нашлись документы с фотографией убийцы, только не лысого и со значительно меньшей усталостью на лице. Он выглядел менее больным, что ли? Выходит, он не из добровольцев, а из первой серии экспериментов. Значит ли это, что его отправили на убой специально, чтобы спровоцировать мои ответные действия и заманить в ловушку? Может и так, но слишком сложно. Тем более, что я не чувствую смертельной опасности, бомбы тут нет. Тогда зачем? Да нет, не может быть, недовольно нахмурился я, прокручивая все прошедшие дни в голове. Все выглядело совершенно идиотски, если не принимать во внимание один вариант, очень неприятный и бьющий по самолюбию. Меня тупо использовали, чтобы зачистить гнездо авторитетных преступников. Ай да серый, ай да сукин сын, рассмеялся я, покачав головой. Если все так, то это почти идеально сыграно. Подставили, подыграли, привезли оружие и нет, не сходится. Они не могли гарантировать, что я выживу после удара из гранатомета. А им это важно, что если это просто план внутри плана, не мытьем так катаньем. К тому же каков шанс, что один человек, даже с хорошей подготовкой, справится с толпой охраны в гостинице крепости и выживет. Шанс, прямо скажем, минимальный, но не нулевой. И поэтому его придется тоже рассматривать. Два зайца одним выстрелом. Меня руками бандитов, их моими. Но раз так, должны были остаться другие следы. Люди, особенно больные, замотивированные и убежденные в своей правоте, делают иногда невероятно глупые ошибки. Вроде невыкинутых билетов, чеков или чего-то подобного. Иногда даже детали гардероба могут сказать о происхождении или судьбе человека. С моим неудавшимся убийцей было именно так. Я нашел корочку ЖД-билета. За 5 дней, слишком коротко для полноценной подготовки. Судя по документам и штампам, жил он где-то в Подмосковье. Нормальная зимняя куртка, но слишком легкие штаны, футболки. Похоже, это не просто приезд, а регулярный. И не в центральный Сочи, а в Адлер. А дальше? Похоже, парень лечился, много лет и на регулярной основе проходил облучение у нашего профессора. В последние из визитов лечение пошло по другому пути, и его, накачанного на строго ограниченные действия, послали меня устранить. Вооружили, мотивировали, да еще и доставили на место. И вот теперь все ниточки сплетаются в один тугой канат, ведущий межгруппы чекистов и лично Сергеем в сторону графа Баранова. А бандиты, что бандиты? Просто гадюшник, который использовали в темную и который нужно было зачистить. Только вот лезть на государственную безопасность себе дороже, в плане нервов и трудозатрат. Я справлюсь, но хочу ли я этого? Покушения точно прекратятся, по крайней мере, на некоторое время. От гнили я избавился. Хочу ли я работать мусорщиком на постоянной основе? Нет, нафиг надо. Я вообще отдыхать собирался. Отпуск. Вот сейчас кровать заправлю и развалюсь спать, до самого утра. Потому что днем еще экзамены сдавать. Глава 23. Я свободен. С криком выбежал из академии. Наконец. Ура. Чего орешь-то? У нас еще после Нового года 3 экзамена и соревнования. Усмехнулся я, глядя на стоящую прямо напротив администрации нашего главного корпуса елку. Новогоднее настроение портили только зеленые пальмы и плюс 15 на улице. Ну и то, что сегодняшний последний экзамен был 30 декабря. Но, как и сказал наш князь Серебряный, мы свободны. Какие планы на Новый год? Спросил я у Ани, потягивающейся рядом на лестнице. Наконец отдых на каникулах. Эф, ты шутишь? Я же тебе обещал разобраться с Цельфаном. У нас заказов на полгода вперед, неразобранных заявок. Ну не в Новый же год. Как директор разрешаю тебе быть безответственной в следующие 5 дней. Ох, спасибо, просто княжеская щедрость. Саркастично заметила Аня. «Если не хочешь, можешь им вообще не заниматься», — ответил я, пожав плечами. «Не проблема, как-нибудь раскидаемся. Хм, я даже не знаю, снова устраиваться летом на подработку спасательницы или быть коммерческим директором лакшери-фирмы. Очень сложный выбор», притворно нахмурившись, проговорила девушка. «Я обязательно его обдумаю. Потом, вы Новый год вместе отмечать будете?» — спросила Демина, заставив Аню потупиться. «Ой, извини, я не хотела». «Все ты хотела, коза», — заметил я, и девушка, фыркнув, побежала за саней. «С наступающим Новым годом! И вас!» — крикнула Наташа, помахав на прощание, а потом подхватила Серебряного под руку и потащила в сторону магазинов. «Слушай, папа, после недавнего...» — смущенно проговорила Аня. «В общем, ты не волнуйся, все будет нормально, но Новый год мы семьей встречать будем, без проблем». «Все понимаю», — пожал я плечами. «Это же семейный праздник». «Спасибо», — слабо улыбнулась девушка. «Если ты не против, давай днем встретимся, я договорюсь. Часов до 6 точно. Но чур никаких убийств и покушений. Да уж, хотелось бы обойтись, а то я уже третью квартиру меняю». «Ты переехал?» — удивилась Аня, которой я рассказывал об этом раза два, но экзамены забили всю ее голову. «Да и не до встреч нам было. Да, понравилось расположение в Жемчужине, на верхних этажах, с видом на море», — ответил я. «Честно говоря, других вариантов я просто не придумал, чтобы обезопасить себя от гранатометов и снайперов. Прямо под разгромленным пентхаусом никто не достанет, напротив только море. А с лодок стрелять из гранатомета — это надо сильно постараться. Это же там, где недавно бойня произошла», — ошарашенно проговорила девушка. «Ты что, зачем?» «Ну, во-первых, снаряд два раза в одну воронку не падает», — усмехнувшись, заметил я. «А, во-вторых, у них из-за скандала теперь посетителей почти нет, цены пробили дно, так что, почему нет? А еще там сейчас менялась власть. Управляющий гостиницы выжил и был очень благодарен тому, кто помог ему избавиться от авторитетов, душивших его своими поборами. Он, конечно, не знал, кому именно, но, когда я, отоспавшись, заявился к нему в кабинет, во время всеобщей паники, и заявил, что хочу снять номер на следующие несколько лет, никаких возражений не последовало. Мне даже двери сменили, поставив усиленные металлические. Так что я снова жил почти на чердаке, но теперь со всеми удобствами и даже возможностью вызвать обслуживание номеров, если понадобится. Ну и плюс, хорошая кухня, дешевые цены, пустой жилой фонд, сплошной позитив. От покушений меня это не защитит, но практика показала, что и собственная квартира не спасает. «Знаешь, я бы так не смогла», — покачала головой Аня. «Жить в гостинице, где перебили два десятка человек, 34, если быть точным», — на автомате поправил я девушку. «Тем более», — стрельнув в меня глазками, сказала Аня, — «тебя это вообще не смущает? Ну, то, что там людей убили. Мы с тобой учимся в военной академии, пусть и в очень щадящих условиях», — напомнил я. «Рано или поздно всех дворян отправят на службу, а может и на передовую. А там придется не просто постоянно общаться с людьми, которые убивают, но, возможно, и делать это самим». «Я не смогу», — поежившись, ответила девушка, и я приобнял ее за талию. Сопротивляться Аня не стала и положила голову мне на плечо. «И вообще, я не для того в дворяне подавалась, чтобы в армию идти. Ты же знаешь». «Знаю», — кивнул я, и девушка, вздохнув, чмокнула меня в щеку. «Все, до завтра». Аня нехотя отстранилась и серьезно на меня посмотрела. «В 12, да, если что-то изменится, я позвоню», — сказал я, и просиявшая Аня побежала к ожидающему на парковке отцу. Я же проводил ее взглядом и достал из кармана сотовый, который выключал на время экзамена. 5 сообщений о пропущенных звонках, 3 незнакомых, и шиш с ними, надо будет, перезвонят. От Комаровского и Ильи. «С наступающими», — поздоровался я, когда гудки прекратились. «А, да-да, тебя тоже», — ответил, сбившись, граф. «Слушай, тебе машина не нужна? У нас здесь на стоянке несколько авто, без владельцев. За скромную сумму могу тебе продать одну. Ты же без колес, а владельцев они лишились совершенно случайно и неожиданно. Несколько дней назад». «Верно, именно, в результате бойни между ворами в законе», — хмыкнув, ответил командир спецназа. «По официальной версии, они что-то не поделили между собой и решили перестрелять друг друга. Большинство авто вернулись к владельцам, у которых были угнаны, но некоторые куплены легально и остались без хозяев». «Смешно. И зачем мне покупать машину, когда я мог взять любую из них просто на парковке?» «Ты что, готов был угнать чужое авто? Жуть какая, не говори таких вещей», — рассмеялся Комаровский. «А так можешь купить, за деньги да, но чисто символические, к тому же полностью легально со всеми сопроводительными документами. А знаете, да, пожалуй, куплю, тем более что нам нужно поговорить. Давайте без этого, князь». «И так голова раскалывается», — мрачно ответил мужчина. «Жду вас». Положив трубку, я подумал немного, но все же решил вначале смотаться в номер. Заодно убедился, что 13-я прекрасно освоилась на прилегающей территории и развлекает немногочисленных туристов, в обмен на фрукты и лакомства. Собрал рюкзак, убедившись, что ничего не пропустил, а затем вызвал такси. Мопед оставил, с расчетом, что возвращаться буду уже на четырех колесах. Звонил, спросил я у Илюхи, расположившись на заднем сиденье. «Здорово. Слушай, я выяснил, кто нам палки в колеса вставляет. Я тебе это и так говорил, Баранов», — спокойно ответил я. «Да это понятно, я просто не поверил вначале. Это же пипец Пипецовый, он буквально один из самой верхушки страны. При прошлых президентах был, при нынешнем премьере. Какого черта такой мужик на нас вообще внимание обратил?» — недовольно спросил Илья. «Мы же по сравнению с ним буквально пыль. Ни денег, ни связей, вообще ничего. Так, он нами и не занимается в полную силу. Так, по мелочи пакостит. Ага, если не считать, что тебя заказал», — фыркнул Илюха. «Так это и есть мелочи. Он же не нацелился на мою семью, друзей и собаку. Такие люди обычно мстительны до крайности и, если уж им кто-то насолил, не останавливаются. А я так, только пальцы на ноге оттоптал», — хмыкнул я, вспоминая все пережитое из-за этого говнюка. «Так что не удивил. Ну, может, теперь удивлю. Он завтра улетает из России. На родину, в Израиль. Намаз делать или еще что, понятия не имею, но это и не важно. Он летит на своем частном самолете, и у меня совершенно случайно появилась информация о его маршруте. И что, ты давай договаривай. Ну и не рассчитывай особенно на многое, я летать еще не научился. Может, тебе и не понадобится. Он летит через воздушное пространство Турции, и судя по декларации, самолет должен пролетать прямо над нами. А у тебя же есть знакомые среди погранцов. Может, одна из ПВО сработает? Ну, совершенно случайно. Предлагаешь сбить частный самолет в воздушном пространстве России? Такой скандал будет? Нет, не вариант. Но я подумаю, что можно сделать. Так, я затем и звонил, чтобы ты подумал, — повеселевшим голосом проговорил Илюха. Ну все, пока. Ага, с наступающим, — поздравил я парня и отключился. Прикончить Баранова хотелось, прямо до чесотки. Устранить его, и тогда покушения прекратятся. Жизнь станет проще, возможно, даже веселее. Отпуск, наконец, превратится в отпуск. Но как это реализовать? Сбить самолет с помощью ракеты ПВО? Теоретически, если у меня будет точный маршрут и метка, можно рискнуть. Пробраться в расположение охраняемой погранзаставы, обезвредить часовых и после атаковать самолет. Есть только маленький нюанс. Я понятия не имею, как работает местное оборудование такого класса. Для этого неплохо бы инструктаж пройти, по крайней мере. Нужно искать другие варианты и желательно легальные. А, Иван, пришел. Быстро ты. Поздоровался Комаровский, когда я прошел в его кабинет. Выглядел мужчина не лучшим образом. Вместо формы — спортивная одежда, слишком просторная, но при этом на плече и груди она была чуть ли не в обтяжку. «Где это вы умудрились два ранения схлопотать?» «Да так, ерунда, по горам гуляли», — отмахнулся мужчина, поднимаясь. «Твой аспирант нас в засаду завел. Он такой же мой, как и ваш», — буркнул я, нахмурившись. «Ребята в порядке? Все живы, слава богу. И тех уродов мы покрошили в труху. Целый лагерь террористов. Слышал, что двоих наших к героям представит. Но это потом, пока бюрократы бумажки будут перекладывать, а я хочу парням какой-нибудь подарок устроить к Новому году. Премиальные. И решили мою добычу распродать с молотка? А разве ты участвовал в том кровавом побоище? Формально там даже гражданских положили. Хотя по факту просто некоторые оказались слишком скользкими и на них не нашлось прямых доказательств. Но если по букве закона? Да нет, меня все устраивает», — усмехнулся я. «Ну почти. Ну давай, не стесняйся, еще ты мне выскажи», — сдвинув брови, проговорил Комаровский. «Что работаем не так, что права не соблюдаем? Да плевать мне, честно. А вот парней жалко. Ты даже не представляешь как», — сжав правый кулак, проговорил командир. «Знал бы я, кто нам засаду устроил, я бы его голыми руками. Тут я вам даже помочь могу. Правда, не сильно, но так уж вышло. Я достал из рюкзака собранные документы и бросил папку перед Комаровским. Что это? Сведения, доказательства, фотографии, карточки пациентов. Пришлось помотаться, но я выяснил, что за центром исследований уже несколько лет стоит один меценат, регулярно жертвовавший крупные суммы. Вышел на него через пациента, регулярно проходившего в Адлере лечение. К слову, этот пациент пытался меня убить из гранатомета, но сейчас это не принципиально. Большая часть средств уходила совсем не на лечение, а на лагеря и подготовку смертников. «То, о чем ты говоришь, это терроризм», — как можно спокойнее произнес Комаровский, хотя я и видел, каких трудов ему стоило сдержаться. «А ему пофиг, ни вы, ни я ему все равно обвинения не предъявим», — ответил я, постучав пальцем по одному из документов. «Вот эта фирма оплачивала билеты пациентам, вот она же покупала медикаменты, а вот оплачивала продукты и вакцинацию. Деятельность для нее совершенно непрофильная. Вообще, они телекоммуникациями занимаются. Ну а владелец у нее, догадайтесь, граф Баранов Тараканов, замминистра энергетики и инноваций», прикрыв глаза, проговорил Комаровский. «Вот же ушлепок рыжий». «Именно», кивнул я, отстраняясь. «Ну как, сможете его взять?» «Да никогда в жизни. Он из приближенных первого президента». «Неприкасаемый», мрачно ответил мужчина. «Вот же гадство, то есть из-за этого урода парни пострадали, а он сухим из воды выйдет». «Нет, не думаю. Думаю, после того, как разработки ушли конторским, он даже какую-нибудь государственную награду получит. За вклад в развитие фармакологии, меценатство и все в таком духе. Дрянь». Комаровский с шипением, сквозь зубы, втянул воздух и тяжело выдохнул. «Жаль, теперь их не достать. Может, да, а может и нет», усмехнувшись, проговорил я. «Никто так высоко не прыгнет», покачал головой командир. «Даже если его поймают на том, что он миллиард разбазарит, все равно ничего ему не сделают. А уж нас точно на пушечный выстрел к нему не подпустит. А на ракетный, он завтра летит на малую родину, в Израиль. И как раз мимо нас, если вдруг что. Нет, он если и полетит, то это будет в нескольких сотнях километров от Сочи, над Черным морем. Наши ракеты его не достанут 100%, отмахнулся Комаровский. А даже если будет шанс, никто из наших на это не пойдет, нас самих потом закатают в асфальт, причем официально и под сотни камер, чтобы остальные неприкасаемые не чувствовали себя уязвленными. А если по-другому, допустим, он приземлится в аэропорту Сочи, скажем, минут на 5, больше не надо. Ты совсем безбашенный, уставился на меня Комаровский. Хотя да, кому я это говорю, кровавому беспредельщику, тебя уже мясником величают. Фамилию Пожарский ты в этот раз не оправдал. Ну блин, извините, пробормотал я, чуть смутившись. Там гостиница была, куча гражданских, как-то. Ты чего оправдываешься, думаешь, я за то, чтобы ты тут бой не устраивал? Нет же, ошарашенно сказал мужчина. Ладно, отставить. Ну вот сядет самолет в Сочи. Дальше-то что, ты собираешься туда наведаться и убить графа, одного из первых лиц государства? Ты уж извини, но на такое никто глаза закрывать не станет. Это не бандит какой-то, не криминальный авторитет. Хотя по мне так разница небольшая. Слушайте, сумеете посадить его самолет в Сочи, и я все остальное сделаю. Договорились? Обещаю, никаких взрывов. Даже следа моего там не будет. И у остальных неприкасаемых не возникнет вопросов. Уверен, наоборот, у них будет тьма вопросов, но ни одного внятного ответа, широко улыбнувшись, ответил я. Ладно, черт с тобой, ничего не обещаю, но, если что, будь на связи. Пробарабанив пальцами по столу, решился Комаровский. Завтра. А машину? Напомнил я, и мужчина ударил себя по лбу. Точно, машина же. 1000 баксов и выбирай любую. Отлично, я достал из внутреннего кармана свернутую пополам пачку и быстро обсчитал нужную сумму. Документы, как выберешь, получишь. Хотя, мне даже интересно, что тебе приглянется, решительно поднявшись с кресла, сказал Комаровский. Мы вместе спустились во внутренний двор, где рядком стояли десяток новеньких, блестящих машин. Все дорогие, сразу видно, все с историей. Несколько кабриолетов, седанов бизнес-класса, один микроавтобус. Но мой взгляд зацепился за неказистую угловатую колымагу. «Беру гелик», — кивнул я на черный внедорожник. «Уверен, он жрет как не в себя, медленный». «Да, уверен. Слышал, что эта машина с репутацией, пусть оправдывает», — бодро ответил я. Как говорил мне подручный одного грузина, обычному человеку такая машина не нужна, а мне в самый раз, чтобы лишних вопросов не возникало, и проблем на дорогах. Я бы сказал, что такая машина, наоборот, неприятности будет притягивать, но дело твое, пожал плечами Комаровский. Как говорится, хозяин барин, в нашем случае боярин, осталось только номера подобрать. У меня остались семерки с прошлой машины, тут же ответил я, а они на тебя были оформлены, ГИБДД проходил, нет же, так что оформлять будем отдельно, но за небольшую плату, не мне, если что, парням в канцелярию, я тебе могу оформить трехзначный черный номер, военный, будет у тебя не просто гелик, а настоящий БТР, по документам, согласен, не раздумывая ответил я, черные семерки, по рукам, глава 24, глава не последняя, еще будет эпилог. «Приятного чтения. Странное ты выбрал место для предновогодних прогулок», — сказала Аня, рассматривая вольер с шимпанзе, которые украшали елку пластиковыми шарами. «Не нравится, что ты, просто думала мы по магазинам и в кроватку, а это экзотика. Пальмы, обезьяны, да еще и наряжающие елку. Интересно, их сдали из цирка? Думаю, они просто копируют поведение людей, которые о них заботятся», — ответил я, показав на большую ель между вольерами, живую, между прочим, растущую прямо из клумбы, или, скорее, клумбу вокруг нее организовали. В этот момент на территорию заповедника заехала фура, и водитель выглянул из окна. «Я по вашим колдоебинам еле заехал», — недовольно крикнул он. «Куда бананы разгружать? Прямо здесь высыпай, под елку», — махнул я, и водитель, пожав плечами, нажал на кнопку выброса. Кузов накренился, и поток бананов не первой свежести завалил поляну перед зданием администрации. «Это ты после того, как зверюшку себе подобрал, решил еще и питомник спонсировать. Кстати, где она?» «Где-то в Адлере, гуляет», усмехнулся я, видя, как обезьяны собрались у вольеров, таращась на груду фруктов. «Гаврила, сторожиший, отвечаешь головой». Суханьем самая здоровенная из выживших горилл перепрыгнула через забор, и Аня от испуга ойкнула и прижалась ко мне. Но обезьяна спокойно прошла мимо и уселась охранять кучу, сев к ней спиной. «Сожрешь, я пойму, будешь отвечать». «Понятно?» — спросил я, и горилла оскалилась, а, затем постучав себя в грудь, опустила голову. Остальные обезьяны спрыгнули с сетчатой проволоки и вернулись к своим делам. «Они что, нас понимают?» — ошарашенно спросила девушка. «Их хорошо выдрессировали. Ну и сама же видишь, некоторые из них цирковые, на пенсии», уклончиво, с улыбкой ответил я и приобнял Аню. Она прижалась ко мне всем телом, но продолжала с опаской смотреть на гориллу, сидящую неподалеку. «Я, пожалуй, нагулялась. Поедем домой?» «Да, пожалуй. Только заедем в аэропортовский дьюти-фри. Сможешь купить отцу в подарок коньяк?» — предложил я, и девушка благодарно улыбнулась. До стоянки мы шли в обнимку, где загрузились в новый черный гелик с номерами 0777СА. Точнее, уже не новый, но блестящий и отполированный. Несмотря на раздолбанную дорогу, дождей не было несколько дней, а снега в этих местах не видели с прошлого года. Плюс 17-31 декабря. Я, кажется, никогда к этому не привыкну. Хоть и чертовски приятно пробежаться утром по берегу моря в одной футболке и шортах, но были у этого и обратные стороны. Население курортного города, привыкшие к постоянной теплой погоде, обленившиеся при этом и наглые, потому что у отдыхающих нет и не будет выбора, а недовольные, ну сегодня одни, завтра они уедут, приедут другие. Репутация, да кому она нафиг нужна, главное, урвать здесь и сейчас. «Машина, конечно, шикарная», — проговорила Аня, проведя по кожаному подлокотнику ладонью, — «но меня беспокоит наш бюджет». «Наш?» — с улыбкой спросил я. «Уже, я имела в виду Цельфана», — чуть смутившись, ответила Аня. «Машина же дорогущая у нас. Конечно, денег много, но это оборотные средства. Я спрашиваю, как коммерческий директор, а не твоя девушка. Можешь за это не волноваться, машину я купил за свои деньги, из кассы ничего не доставал, и купил по очень выгодной цене», — успокоил я подругу, не став вдаваться в подробности. Двигатель заурчал, плавно потянув машину вперед. Хотя, учитывая исходную цену и разгоняемую репутацию, я рассчитывал на несколько другой уровень комфорта, а получил медленный, жрущий в три горла, неустойчивый внедорожник. Угловатый и не сильно красивый. Харизма, да, этого у него было с лихвой, не отнять. Люди оглядывались на него, рассматривали на стоянках, а когда видели меня за рулем, удивлялись. Слишком молодо выглядел. А насчет передвигать свою тушку в пространстве весьма и весьма комфортно, хотя и не слишком быстро. Избалованный я, предпочту телепорты или полет. Но в этом мире личные вертолеты и летающие машины пока не распространены, а со знаками у меня вообще большая проблема. Видел 5, знаю и освоил 2, и что будет дальше, мысли прервал звонок с неопределившегося номера. Слушаю, нажал я ответить, но в трубке вместо голоса раздался только шум. Алло, в Краснодаре штормовой ливень с мокрым снегом, рекомендуемый аэропорт посадки, Сочи, сквозь помехи раздался мужской голос. Садитесь там, диспетчер вас поведет. Мы просим альтернативные аэропорты, оборудование показывает неполадки в двигателе, но мы их не наблюдаем, услышал я второй голос, и тут же нажал кнопку отключения микрофона, чтобы вдруг не помешать. Садитесь в аэропорт у Сочи, техническая группа будет на взлетной полосе. Прием, приказал диспетчер или тот, кто выступал за него. Вас поняли, садимся в Сочи через 15 минут, недовольно ответил пилот, и звонок прервался. Что-то случилось, у тебя озадаченный вид, заметила Аня. Да нет, все в порядке, просто придется немного ускориться, ответил я, набрав номер в памяти сотового. Выждал 3 гудка и дал отбой. Разговаривать с обезьяной по телефону, все же перебор, но сигнал она приняла. Вдавив педаль газа, я вывел гелик на проселочную дорогу, еще более ухабистую, и его начало мотать из стороны в сторону. Вот правду говорят, сделан под военные нужды, и не развалится, но и с комфортом в нем ехать невозможно. Главное, что мы срезали, выехав прямо к забору аэропорта, и через 5 минут уже были у терминала. «Мне нужно встретиться с человеком в VIP-зале», — сказал я, отдав девушке бумажник. «У тебя же паспорт с собой, денег здесь достаточно, и ключ от дверей, если я задержусь. Купи подарок отцу, от себя и от меня, хорошо?» «Ну, ладно», — нахмурившись ответила Аня. «Но я бы лучше тебя подождала в машине, и вместе сходили. Боюсь, не в этот раз, но не волнуйся, все в полном порядке. Просто деловая встреча, которая поможет решить наши маленькие проблемы». «Ох, как скажешь», — с недоверием проговорила Аня, а затем, поцеловав меня в щеку, выскочила из гелика. Хотела сказать что-то еще, даже обернулась, но передумала. Умная девочка, понимала, что чем меньше знает, тем меньше у нее будет потом проблем. Я же оставил машину на стоянке и двинулся по заранее намеченному маршруту. «Совершаем внеплановую посадку, подтвердите полосу», — раздраженно проговорил пилот. 20 минут назад начала сходить с ума техника и датчики, показывая, что из правого двигателя вытекает топливо. Подачу заглушили, и вполне можно было продолжить полет на втором моторе, но он начал выдавать ошибку давления. Проблемы словно преследовали их одна за другой. Главный не хотел садиться в Сочи, по одной ему известной причине, но все запасные аэродромы были недоступны: снегопад, град, штормовой ветер. С двумя двигателями они рискнули бы сесть в Краснодаре, но с одним, и то барахлящим, это было слишком рискованно. «Снижайтесь, техническая команда и пожарные уже ожидают вас на полосе. Нам нужны только техники, пожарные не потребуются. Но спасибо за заботу», — недовольно проговорил второй пилот и переключился на внутреннюю связь. «Мы совершаем вынужденную посадку, нас уже ждут, так что пристегнитесь, и все будет в полном порядке. Выходить из самолета не потребуется. Спасибо за понимание. Главное, чтобы это не была ошибка оборудования, а то нам потом головы открутят за технические осмотры и подготовку рейса», — произнес первый пилот, убедившись, что их никто не слышит. «Сплюнь, не это главное. Устроит выволочку и все», — ответил второй. «А главное, чтобы это не было диверсией, иначе мы не только работу потеряем». «Ладно, идем на снижение. Диспетчер, мы начинаем посадку», — вновь переключив канал, проговорил первый пилот и плавно потянул штурвал. Несмотря на горящие ошибки, дорогущий суперджет вел себя очень плавно и послушно, что давало надежду на быстрое разрешение проблемы. Шасси вышли, подкрылки работали, лонжероны, все было отлично, и через пару минут самолет уже катился по взлетной полосе, к двум машинам, красной и белой. Там толпились люди, явно ожидая катастрофы, но пилоты лишь победно переглянулись, все шло как по маслу и вскоре должно было закончиться. Единственный рабочий двигатель стих, и в этот момент первому пилоту бросились низкорослые люди, идущие от ангара. Целая толпа, а приглядевшись, он распахнул глаза от удивления. «Какого черта? «Ты видишь то же, что и я?» Не сдержавшись, спросил он у напарника. «Это же, обезьяны, целая стая. Какого черта они здесь делают? Мы же не в Африку прилетели в конце-то концов. Башня, на взлетной полосе посторонние. Стая обезьян, вы это видите?» «Видим. Хоть мне и казалось, что это галлюцинации. Не волнуйтесь, сейчас пожарные их отпугнут водой», — ответили со смотровой вышки. «Вот только произошло все совсем по-другому. Стая обезьян в несколько сотен голов накатила на техников и пожарных, с криками оккупировала технику, отогнав от нее людей, а потом набросилась на самолет. Карабкаясь по шасси, они практически мгновенно облепили кабину, показывая гениталии хохоча, и это было даже немного забавно, пока одна из них, небольшая шимпанзе, не сунула в двигатель палку. «Что за бардак у вас происходит?» — раздался недовольный голос хозяина птички, и один из охранников распахнул дверь к пилотам. «В чем дело?» — спросил угрюмый мордоворот с пистолетом под мышкой, а затем он перевел взгляд на окно и ошарашенно открыл рот. «Это че, Леха, что у тебя?» «Анатолий Борисович, вы не поверите, но тут стая обезьян». «И что? Быстро проверьте аппаратуру и вылетаем. Я не намерен задерживаться здесь ни секундой дольше, чем нужно», — чуть ли не прокричал граф Баранов-Тараканов, и все сотрудники, кто его знал как очень спокойного и уверенного в себе человека, вздрогнули. Он явно нервничал, и это могло сулить большие проблемы всем. «Диспетчер, отгоните обезьян от нашего самолета. Как мне это сделать, интересно?» — с сарказмом спросил дежурный. Охрана аэропорта уже вызвала полицию и зоологическую службу, но никто с таким в России не сталкивался. У нас даже отпугивающих сирен нет. «Анатолий Борисович, у них нет охраны, чтобы отпугнуть обезьян, а техники боятся подходить. Надо отогнать зверье, и тогда можно будет провести осмотр. Так отгоните. Запустите двигатели, включите сирену. Что угодно, за что я вам плачу бешеные деньги. Алексей, ты что, со стаей обезьян разобраться не можешь? У тебя оружие есть, а у них нет». «Сделаем», — угрюмо кивнул охранник, достав пистолет из кобуры. «Открывайте двери». «Понял, сейчас, трап спущу», — закивал первый пилот, а второй, вместе с нервничающей стюардессой, ринулся к выходу. Стоило автоматике дать добро, как они открыли двери. Охранник, отодвинув пилота, сунулся вперед, и тот хотел было предупредить, что лестница еще не опустилась, но в этот момент могучая волосатая лапа схватила Лешу за шиворот и дернула вперед. С криком и матами охранник рухнул на взлетную полосу, неудачно приземлившись и подвернув правую руку, и в тот же момент на него обрушился град ударов от гориллы, спрыгнувшей следом. «Боже, боже!» — взвизгнув и отпрянув внутрь салона, запричитала стюардесса. Второй пилот попытался захлопнуть дверцу, но его сбила с ног запрыгнувшая внутрь обезьяна, которая заорала так громко, что все морщились, прикрывая уши, а в следующую секунду она вдруг метнулась назад, и все кончилось. Обезьяны волной отхлынули от самолета и скрылись в ближайшем лесу, будто их и не было. «Фух, кажется, обошлось», — проговорил второй пилот, глядя на то, как побитый, но живой Леха поднимается. «Все, Анатолий Борисович, сейчас проверим и...» «А-а-а!» — заорала сильнее прежнего стюардесса, рухнув на задницу и отползая. «Твою ж мать!» — оглянувшись, выругался всегда интеллигентный пилот. Их ценный груз сидел прикованный ремнем безопасности к креслу, без головы, которую словно срезали серпом и положили на колени. «Ну как, купила что хотела?» — спросил я, когда Аня вернулась с двумя пакетами. «Что? Да, но это ерунда. Слушай, там такое произошло. На самолет напала целая стая обезьян. Гигантская стая», — с выпученными от удивления глазами рассказывала Аня. «Облепили его словно дети машинку на площадке, со всех сторон. А во, а потом что произошло?» — постаравшись сделать удивленное лицо, спросил я. «С тобой-то все в порядке?» «В полном, но погоди, это те же самые обезьяны, которые были в питомнике. Ты что, как бы они успели добежать до аэропорта за 10 минут? Мы на джипе-то едва доехали, а ты про мартышек, ни словом не соврав», — сказал я. «Нет, уверен, что это были совершенно точно другие обезьяны, не те, которых мы видели в заповеднике. К слову, встреча прошла хорошо. А у тебя как?» «У меня? Да я вот, держи, это кошелек, ключи, а это подарок от тебя папе. Он нахин не с сихо только мечтать мог. Может, хоть это немного наладит между вами отношения, хотя я бы особенно не рассчитывала». «Ничего страшного. Нет, значит, нет», — развел я руками. Сама-то присмотрела подарок, и тебе, и себе. Но потом, ответила с кокетливой улыбкой девушка, и я аккуратно вырулил со стоянки в сторону города. Теперь торопиться было не нужно, у нас был целый вечер впереди, а обезьяны со своим подарком точно разберутся. В 13-й я был уверен на все 100%. Вначале мы зашли в ресторан, и для приличия, и чтобы вечер запомнился хорошо, тот же рыбный на Марпорте, но теперь я себе ни в чем не отказывал. Были и средиземноморские моллюски, и камчатские крабы, икра черная, икра красная. Аня была в восторге от еды, я от девушки, официант от чаевых. Затем в мой номер, пока солнце не начало клониться к закату. И только потом я отвез девушку на Донскую, к их квартире полуторки. «Спасибо тебе за чудесный и удивительный день», поцеловав меня, сказала Аня. «Я даже не надеялась, что у нас все будет так волшебно. Тебе спасибо, без тебя ничего этого не получилось бы», с искренней улыбкой ответил я. «Этот год был особенно прекрасным, потому что в нем появилась ты. Хватит меня смущать», шутливо толкнула меня кулачком Аня. «Ох, уже поздно. Ладно, мне пора. Идем, поздравишь маму с папой. Не волнуйся, если они не будут рады меня видеть, навязываться я точно не буду. Спасибо, ты же его знаешь, он бы меня до старости оберегал», вздохнула девушка. «Не понимает, что я уже взрослая. Думаю, это проблема всех отцов. Для них дочки – это маленькие и розовощекие ангелочки, а какой-то чужой мужик в них членом тыкает. Фу, таким быть», снова ударила меня кулачком Аня, недовольно поморщившись. «Зато правда. Идем, да, я готова», выдохнула девушка и, подхватив пакеты, мы вышли из джипа. Я не то чтобы нервничал, скорее не знал, на что именно рассчитывать. Аня же в самом деле мандражировала, вплоть до потряхивания. «Петр Александрович, Марина Геннадьевна, добрый вечер», уважительно поздоровался. «Разрешите поздравить вас с наступающим 2001 годом». «Разрешаю», мрачно проговорил КАП-2, сверля меня взглядом. Несмотря на то, что он находился дома, одет он сегодня был даже больше по форме, чем в академии. «Желаю вам в новом году здоровья, денег и большой удачи во всех делах. Вот это вам, Петр Александрович, а это вам. Ох, спасибо большое», запричитала моя бывшая репетитор, разглядывая коробки с кремами и шампунями, совсем не дешевыми, между прочим. «Ох, батюшки, это же сколько денег вы потратили на все это!» «Ха!» — крякнул КАП-2, достав деревянную коробку с золотой надписью. «Такое только на полку ставить. Спасибо, уважил. Ну, я пойду», — сказал я, понимая, что пауза затягивается. «Как пойдешь, куда?» Петенька строго посмотрела на мужа Мария Геннадьевна, и стальной человек, капитан второго ранга, поплыл. «Ладно уж, Иван, оставайся, вместе Новый год встретим», сломался завкав. «Не чужие люди, в конце концов, ура, спасибо, спасибо, папочка», бросилась ему на шею дочка, и он совершенно покраснел, не то от смущения, не то от понимания, в какой капкан попал. «Спасибо», улыбнулся я и с облегчением снял куртку. «Давайте вместе проводим старый год, чтобы все плохое осталось в нем, и встретим новый». Эпилог. Мы сидели, хорошо, болтали ни о чем. Мария Геннадьевна пыталась выудить у меня всю информацию с самого рождения, я же старался рассказывать по минимуму, сосредоточившись на историях в Сочи. Без жести, естественно, но охов и ахов хватало. На фоне работал телевизор, показывая бесконечные голоса и голубые огоньки. «Мы прерываем программу передач для срочного выхода новостей», проговорила строго одетая ведущая. «Наши репортеры подтвердили, что сегодня в Адлере в час дня экстренно сел личный самолет графа Баранова. Сам граф был показательно обезглавлен. Сотрудники милиции и СИП, ссылаясь на тайну следствия, не дают комментариев. Допрыгался все же, таракан рыжий. Уж сколько он крови у народа выпил», злорадно улыбнулся Петр. «Какой подарок всей России на Новый год, прямо щедро. Я как-то не в курсе, чем он так всем насолил». «Чем? Так это он и его дружки всю эту кашу заварили. Если бы не они, твари, союз до сих пор цел бы был. У нас страна была от моря до океана, с трех сторон намывалась, и жило в ней больше 200 миллионов человек, почти 300. А потом эти уроды подсуетились и, сжав кулаки, проговорил КАП-2. «Дорогой, ты, кажется, рано начал», со вздохом покачала головой Мария Геннадьевна. «Или на тебя коньяк так влияет?» «Да я чуть-чуть», мгновенно стушевавшись, проговорил КАП-2, и я с удивлением посмотрел на преподавателя. «Он своей супруге буквально в два раза больше, во все стороны, а дрожит, словно она его самое дорогое сокровище. Хотя для многих людей это нормально, жаль, мне недоступно, потому что они все умрут, а я пойду дальше. Будучи министром энергетики, инноваций и личным другом многих ведущих российских деятелей, граф Баранов приложил свою руку к реформам начала 90-х, созданию госкорпорации и многому другому. Тем временем зачитывала с суфлера ведущая. Он запомнится одиозными высказываниями и непотопляемостью, которой завидовали абсолютно все. Его провальные проекты газификации, народного автомобиля, доступного жилья и многого другого свели бы в тюрьму кого угодно, кроме покойного. Точно говорю, праздник будет, если не государственный, то всенародный. По стопочке сегодня все поднимут, чтобы земля ему была стекловатой, с нескрываемым злорадством и затаенной обидой, проговорил Кап-2. Одну секунду, срочное сообщение. Подобравшись, сказала ведущая и прижала пальцем наушник в ухе, а затем еще больше выпрямилась, хотя, казалось, куда больше. У нас на прямой линии его императорское величество Василий I. Дорогие сограждане, уважаемые дворяне и бояре, сказал появившийся на экране самодержец. Сегодня, в предновогодней суете, мы потеряли одного из ведущих политических и экономических деятелей России. Сколь бы сложной и неоднозначной личностью ни был граф Баранов, он оставил яркий след в истории нашего государства. Каков он, оценивать не нам, а потомкам, через десятилетия. Да, этого урода долго помнить будут, согласно кивнул Петр, которого совершенно не смущало, что говорил он с телевизором. Сейчас же мы должны сосредоточиться на правосудии и борьбе с преступностью, что расцвела в 90-е. Доподлинно известно, что буквально несколько дней назад в Сочи произошла бандитская сходка, так называемый воровской сход, закончившийся кровавой бойней. Наши оперативники утверждают, что эти события связаны напрямую. Преступники настолько обнаглели, что подняли руку на министра. Довольно полумерой мягких решений. С данного момента и пока преступность в России не будет искоренена, я объявляю чрезвычайное положение. С этой минуты все в комнате вздрогнули. Марина Геннадьевна прикрыла ладошкой рот, Аня ошарашенно уставилась в телевизор, а Петр усмехнулся и с нетерпением ударил кулаком по столу. Наконец-то, неужто дождались, всем сотрудникам СИП, до окончания чрезвычайного положения при обнаружении преступных авторитетов разрешено открывать огонь на поражение без предупреждения. Преступники, которые не сдадутся до 10 января, будут объявлены законными мишенями для ликвидации. Более того, за самых одиозных из них будет назначена награда. Их собственность будет поровну разделена между государством и лицами, устранившими угрозу безопасности России. Это просто праздник какой-то. Вот сейчас начнется настоящий праздник по всей стране, прокомментировал Кап-2. А мне что-то, кажется, что наоборот, начнется беспредел сильнее прежнего. Правда, теперь с участием органов безопасности и тяжелой техники. Именно. Давно пора, уверенно сказал Петр. Для помощи сотрудникам правоохранительных органов во время чрезвычайного положения всем дворянским дружинам будет временно выдано разрешение на ношение огнестрельного оружия, включая оружие и табельные пистолеты, продолжал Василий, с каждой фразой все больше вгоняя страну в период хаоса и нестабильности. Каждый из нас, из бояр и дворян, должен приложить все возможные усилия, чтобы в империи стало безопасно, и пусть в новом году наша страна войдет в эпоху мира, безопасности и процветания. Ура, ура! Вскочив, поддержал его Петр, подняв рюмку и тут же ее осушив. А из-за тонких стен панельной пятиэтажки, как и с улицы, я услышал повторяющиеся радостные крики. А ведь до нового года еще минут 30. Ох, Петенька, разве не понимаешь, что сейчас начнется? Какой кошмар! Девочка наша, как же ты теперь? А чего она? Нахмурился Петр, оглянувшись на жену. Она отличница, но пока не дворянка, еще 3 года как. Так что все будет в полном порядке. За год управится. Верно я говорю, твое сиятельство, за год, может, и управимся, ответил я, не став разжигать споры и уточнять, что это будет зависеть от очень многих факторов. У нас тут сепаратизм в нескольких сотнях километров. Прямо под боком террористы. Абхазия воюет с Грузией, Армения с Азербайджаном. И у всех них только что с легкой руки императора появился внутри России новый союзник. Если раньше бандиты еще думали над самостоятельностью, то теперь явно будут работать сообща с силами, которые против нашего государства. Но в самом деле этого ждали очень и очень многие. Боль, оставшаяся от беззакония 90-х, прочно укоренилась в сердцах тех, кто пострадал от этих времен больше всего. И дело даже не в бандитах, а в нищете, обездоленности и крушении всех надежд. А преступники здесь – лишь символ, на котором все отыграются. Но может это и неплохо. По крайней мере, в казну вернутся миллиарды и миллиарды от тех, кто ее грабил на протяжении последнего десятилетия. Ведущая попрощалась, поздравила всех с Новым годом, и музыка вновь включилась, только чтобы через полчаса смениться кремлевскими часами. Новый год, в самом деле новый, с предвкушением проговорил Петр, срывая с бутылки шампанского, настоящего из шампаня, ну, вернее, из дьюти-фри, но сейчас это не важно. Готовь бокалы, родная, уже, улыбалась его супруга, ставя 4 хрустальных фужера. Они, конечно, предназначались совсем для другого напитка, но я не стал поправлять. 8, 10, 12, ура, с Новым годом. Крики радости слышались по всему городу, не только в квартире преподавателей, а потом снаружи раздался грохот, и я весь сжался, прежде чем понял причину хлопков. В небеса полетели салюты, не один или два, а сотни, из каждой квартиры, из каждого двора и проулка. Прошло 5 минут, 10, а грохот все не прекращался. Салютов было так много, что пороховой дым заполнил всю улицу. Мне даже на мгновение показалось, что я дома, в окопах мира крепости. После артподготовки там стоял такой же пороховой дым. Вдохнув полной грудью, я зажмурился и невольно улыбнулся. Нет, не скучаю, но и выбрасывать из головы просто так не буду. Марина Геннадьевна уселась за телефон, поздравлять подружек и знакомых. Аня то же самое делала с сотовым, и даже КАП-2 кому-то набирал, только я сидел спокойно, пока у самого не раздался подозрительный звонок с неопределившегося номера. «С наступившим», — проговорил я, ожидая чего угодно. «Верно, сынок, с наступившим тебя Новым годом», — проговорил Василий Первый. «Ну и устроил ты, впрочем, неважно, не телефонный разговор. А я что? Я ничего. Само как-то так сложилось, удачно. Да-да, конечно, утечку мы уже нашли, лебедь решит, что с ней делать», — хмыкнул император. «Это все, что ты хочешь мне сказать, отец? Ладно, если так, то давай я тебе пожелаю здоровья, благоразумия и осмотрительности в наступившем Новом году, а вчерашнее пусть станет просто эксцентричной выходкой». «Ну уж нет, такого шанса лишаться», — усмехнулся Василий. «Но неважно, ты прав, с Новым годом тебя, как твой государь и как твой отец. Я делаю тебе воистину царский подарок. С этого момента можешь считать, что ваш дружеский конкурс с братьями окончен. Хватит маяться дурью, возвращайся в Петербург, в ту мерзость и слякоть. Спасибо большое, но, даже если конкурс веселых и находчивых окончен, я предпочту остаться жить здесь. Меня тут все устраивает. Жилье есть, машина тоже, деньги кое-какие водятся. К тому же это у вас там война с преступностью только начинается, а у меня, если кто-то и остался, то скоро совсем закончится, а их 50% со счетов будут приятным бонусом. Хочешь ослушаться отца? Мне не очень удобно разговаривать, но если все отменяется, напомню, что я 7-й, мне так и так ничего не светит. 3-й, если смотреть по итогам полугодия. Впрочем, твое дело, можешь оставаться и заниматься самодеятельностью, только если ты будешь делать все официально, с изъятием, документированием и подачей декларации в бухгалтерию СИП. Найду себе бухгалтера и счетовода, не самому же с бумажками возиться, на автомате ответил я, и только потом до меня дошел смысл фразы. Стоп, 3-й, у меня что, 4 братьев убили? Нет, только 1, но пока это является закрытой информацией. Еще 3 выбыли по разным причинам, но тебя это не касается, это мои проблемы как отца, мрачно проговорил Василий. И за смерть Никиты эти уроды тоже ответят. Соболезную, сказал я, поджав губы. Теперь понятна и реакция на смерть бандитов, и объявленная война преступности. Уверен, что не хочешь вернуться? Еще раз спросил император. Да, на 100%. Но если с меня сняты все ограничения по передвижению, на похороны приеду. Не будет похорон. По крайней мере, официально. Не сейчас. Если будут какие-то сведения о том, кто это сделал, просто скажи, и ты помчишься мстить за нелюбимого брата? Невесело хмыкнул Василий. Если нужно будет, тебе позвонят, а пока отдыхай, с Новым годом. Угу, буркнул я, дождавшись гудков. Кто это был? Твоя семья? Спросила Аня. Да, что-то вроде этого, ответил я, задумчиво. Поделились новостями. Впрочем, неважно, с этим и после праздников разобраться можно. Я улыбнулся, и девушка не стала расспрашивать. Хоть я и врал, совершенно не скрываясь, ведь смерть одного из наследников императора, это вам не шутки. Как бы я ни прыгал и не выпендривался, у меня почти всегда была группа прикрытия. Да и надо признать, я свои неприятности сам находил. На любом этапе можно было пойти на попятную, просто отказаться от денег, собственности и т.д. и жить спокойно. И хотя я прекрасно понимал, что новая война с преступностью – это отличный шанс заработать, лезть в это без лишней необходимости не хотелось. Просто, потому что, а зачем, денег хватает. Покушения прекратились. Теперь нужно наладить работу Цельфана, но с этим можно справиться одной левой. Главная заноза удалена. Наконец-то можно просто расслабиться и отдыхать. Ну хоть несколько дней, до турнира по единоборствам и рождественского бала. Братья, неверные покусились на наши деньги, на наши жизни, а главное, на нашу веру. Кричал проповедник в белой хламиде и челме. Перед ним собралось настоящее человеческое море. Сотни паломников тянулись меж барханов к возведенной в пустыне шатру мечети. Американцы, кричавшие о том, что они наши союзники, бросили нас на произвол судьбы. Неверные попирают нашу землю. Мы отдали свою нефть, а что в результате получили? Он обвел руками пустыню, и люди согласно зашумели. Тысячи нефтяных скважин полыхали, пуская в небеса столбы огня. Будто сказочные эфриты вырвались из подземного царства, сжигая всех, кого коснулся их гнев. Черные жирные тучи от сгоревшей нефти выпадали осадком, отравляющим все и на суше, и в море. 7 месяцев, как наша земля превратилась в ад. Это Бог наказывает нас за бездействие. Пора покончить со старыми зажравшимися правителями, что закрылись в своих дворцах и небоскребах. Пора показать им, что Аллах с нами, что Он велик, и лишь Ему под силу остановить это бедствие. Хватит. Пора призвать их к ответу. Слава Аллаху! Закричали тысячи глоток, многие потрясая оружием. Долой тиранов! Хватит это терпеть! Пора! За мной, братья! Вперед на Дубай! Крикнул проповедник, махнув рукой в сторону отсвечивающих пламенем высоток. И заведенная толпа с ревом бросилась на штурм городских кварталов. Кто-то сам, пешком, но большинство на пикапах, в кузов которых влезало до десятка бойцов. М спустился с бархана и, едва скрывшись от любопытных глаз, уверенными движениями сменил личность. Кто бы ни заварил эту кашу, расхлебывать ее придется всему миру. Но если на фоне беспорядков корона сумеет подмять страну под себя, вернув в лоно Британии, то пара десятков, а может и сотен тысяч жертв, вполне допустимая цена. Теперь оставалось лишь отчитаться королю. Настала пора получить свой знак. «Господин президент, разрешите?» – спросил лысоватый мужчина в костюме и, дождавшись кивка, запер за собой двери. «Ты же знаешь, я еще месяц не президент», – улыбнулся ему моложавый мужчина. «И не надо так официально, ведь ты мой вице. Что-то случилось. У нас каждый день что-то случается, но это особый случай. Кажется, мы сумели получить информацию раньше остальных, пока никто не придал ей значения. В Ираке обнаружены древние останки Вавилона. Они буквально пасут коз на наших деньгах и ультимативном оружии 21 века. И что ты предлагаешь? Вторгнуться к ним?» Нахмурился Джордж. «Дик, нас не поддержат. Это плохо для имиджа и для избирателей, которые не в курсе. Ничего страшного, поводов у нас достаточно», — сказал вице-президент, стукнув папкой о край стола. «Оружие массового поражения, химическое. С почти 100% уверенностью можно сказать, что в Ираке хранят тысячи галлонов зарина. Мы не можем просто оставить такую опасность без внимания. А он там действительно есть?» — подавшись вперед, спросил Джордж. «Наша разведка говорит, что да», — решительно ответил вице-президент. «Узнаем, когда доберемся. Главное, оперативно взять под контроль раскопки. У британцев 2 скрижали, у русских 1. Есть противоречивые сведения об атаках на Израиль. Так что, возможно, кто-то из обезьян получил еще 1. И только у нас нет своей действующей скрижали. Это делает нас слабыми, уязвимыми». «Недопустимо», — кивнул Джордж. «Сделай все по уму. У нас 2 месяца на подготовку. Если все получится, я скажу об этом на своей инаугурационной встрече». 10 скрижалей разошлось по миру. Одни были разбиты и безнадежно утрачены еще в 5-м тысячелетии до нашей эры. Другие стали музейными экспонатами, пылившимися до часа ха. Но теперь все изменилось. И кто знает, в каких пиратских сокровищах, курганах кочевников или древних городах, остались последние из неоткрытых миру таблиц божественных символов. Конец книги.